Основы амортизации. Приступая к общению с взглядом на него, как на психологическую борьбу, следует опираться на мудрость, накопленную веками. Библейские тексты, учения восточных мудрецов и прочее. Первое. Занимайтесь систематически. Спрашивается, а где взять время? А его дополнительно и не нужно. Каждый из нас общается, у каждого бывают неудачи. Те, кто доволен результатами своего общения, кого любят друзья, обожают супруга, боготворят подчиненные, уважают начальство, кто никогда не конфликтует, не должны читать данное пособие. Это гении общения. Они и так на интуитивном уровне все освоили. Неудачи в общении надо внимательно анализировать в свете знаний, полученных из этой книги, и искать только свои ошибки. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь, говорил Иисус Христос. Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Второе. Не бойтесь трудностей и неудач. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Отрабатывайте сначала оборону, защиту. Иногда одного этого достаточно для успешного общения. В Библии говорится, мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним. Четвертое. Не обращайте внимания на насмешки окружающих. И опять Библия. Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобным ему. Пятое. Не торжествуйте при успехе, так как погибели предшествует гордость и падению надменность. В период обучения полностью отдайте инициативу партнеру. Седьмое. Осваивайте приемы после того, как прониклись верой в возможности психологического айкидо. Если веры не будет, то в случае неудачи вы все равно рано или поздно прекратите занятия, ибо в случае неудач, которые неизбежны при овладении чем-то новым, вы обвините в этом систему. Если поверите, то в случае удачи будете искать, в случае неудачи будете искать у себя ошибки, исправите их и в конце концов овладеете этими приемами. В основе принципа амортизации лежат законы инерции, которые характерны не только для физических тел, но и для биологических систем. Чтобы погасить ее, мы применяем амортизацию, не всегда осознавая этого. А раз не осознаем, то используем не всегда. Гораздо успешнее применяем мы физическую амортизацию. Если вас столкнули с высоты и тем самым навязали падение, мы продолжаем движение, которое нам навязали, амортизируем. Подседаем, тем самым гася последствия толчка. И только потом встаем на ровные ноги, выпрямляемся. Если нас столкнули в воду, то и здесь мы вначале продолжаем движение, которое нам навязали. И только после того, как иссякли силы инерции, выныриваем. Спортсменов специально обучают амортизации. Посмотрите, как принимает мяч футболист, как уходит от удара в боксер и как падает борец в ту сторону, которую толкает его противник. При этом он увлекает последнего за собой, затем добавляет немного своей энергии и оказывается уже наверху, фактически используя силу противника. На этом же основании разработан принцип амортизации в межличностных отношениях. Модель амортизации представлена в похождениях бравого солдата Швейка. Шредер остановился перед Швейком и принялся его разглядывать. Результаты своих наблюдений полковник резюмировал словом «Идиот!» «Осмелюсь доложить, господин полковник, идиот!» – ответил Швейк. «Кстати, не бойтесь выглядеть идиотом. Бойтесь им быть». И помните мысль Шекспира, которую я недавно высказал. «Обличие глупца – вот мудрость мудреца». Подмечено, что в период интенсивной интеллектуальной работы при столкновении с неизвестным, но заинтересовавшим предметом у человека глуповатый вид и легкая растерянность на лице. И если вас глупые люди принимают за глупца, умных не обманете, значит, вы ведете себя правильно. Вообще лучше и легче всего быть самим собой. К сожалению, многие люди стараются выглядеть лучше, чем они есть, и становятся на цыпочках, забывая, что на цыпочках долго не простоишь. Все это у нас называют имиджем. Ну, хорошо, стал ты на цыпочки. А потом, как говорят крутые, долго, как же потом за базар отвечать будешь? Ведь сразу присядешь. На что рассчитывает партнер, обращаясь к нам с теми или иными предложениями? Нетрудно догадаться на согласие. Весь организм, все обменные процессы, вся психика настроена на это. А вдруг мы отказываем? Как при этом он себя чувствует? Не можете представить? Вспомните, как вы себя чувствовали, когда приглашали партнера или партнершу на танец или в кино, а вам отказывали. Вспомните, как бы вы себя чувствовали, когда вам отказывали в приеме на интересующую работу, хотя знали, что уважительных причин для такого отказа не было. Конечно, должно быть по-нашему, но первый ход должен быть амортизационным. Тогда останется возможность для продуктивных контактов в будущем. Таким образом, амортизация – это немедленное согласие с доводами партнеров. Амортизация бывает непосредственная, отставленная и профилактическая.